и я не успела ничего предпринять. Она опустила на мою голову ту самую корону и... Кто-то резко опускает руку в темную дегтярную воду и хватает меня за запястье. Насильно, так, что никто и ничто не может помешать, тянет к вспыхнувшему где-то впереди свету спасения. За мной ускорился мой дракон, его огонь разгорелся по-новому, с новой силой. И я наконец достигаю этого света, наконец возвращаюсь в настоящий мир, наконец становлюсь самой собой. Мой взор застелила белая пустота, которая в мгновение преобразилась в картинку. Слегка расплывчатую, но яркую и хорошо заметную картинку. Изображения начали быстро сменять друг друга, показывая мне некую историю. Историю моего прошлого, настоящего, истинного, которое от меня все скрывали. А может, просто некому было рассказывать. Блум, твоя судьба. Я вижу ребенка, совсем маленькую малышку с рыжими волосами в пеленках, она плачет. Почему я уверена, что это девочка? Потому что тот голос... Мужской голос, знакомый мне с самого рождения, рассказывал мне все, все, что я должна была знать, как только обрела зрелое мышление. Потому что эта малышка, я, быть хранительницей огня дракона. Вокруг маленькой новорожденной меня искрится пламя, оно оберегает, согревает. Именно это пламя сейчас внутри меня, именно его я ощущаю, когда разговариваю с драконом или использую магию. Именно оно хранится во мне. Я его хранительница. Это мой долг. Эта сила защищает мир от зла. Я увидела темные знакомые мне силуэты. Тонкие руки с кривыми пальцами и острыми когтями. Их двое, они кружились вокруг, засматривались на прекрасный огонь и пытались коснуться меня своими отвратительными руками. Я наконец поняла, что имел в виду дракон, говоря о моей индивидуальности. Поняла, что за особую силу он дарует, почему считает себя и меня невероятно сильными. Потому что он и есть этот дракон, силы которого я хранительница. Хранительница его огня. Огня дракона, того самого легендарного огненного дракона, который создал этот мир и наделил его жизнью, теплом и светом, и защитил от зла. И огонь дракона слился со мной, и яркий свет, исходящий от меня, мгновенно стер темные тени, обращая их отвратительную зловонную энергию в ничто. Я увидела дворец, прекрасный, освещенный яркими лучами солнца, блестящий куполами дворец некого королевства. Он похож на прекрасный светло-алый цветок, который иногда сменяет свой цвет, стоит солнцу осветить его с другой стороны. Вокруг дворца раскинулся огромный сад, поляны с сочной зеленой травой, усыпанные самыми разными цветами, неподалеку лес, над которым летают невиданные раньше волшебные птицы, сверкающие как пыльца феи. И вдруг дарующее спокойствие на душе картинка сменяется на трех отвратительных старых женщин в серых бесформенных балахонах. На их лицах острые черные маски, не скрывающие ярко-желтых глаз. Их седые ободранные волосы, которых осталось совсем мало, развиваются как щупальца вялого осьминога, оказавшегося на суше при смерти. Три древние ведьмы. Это первые злые создания в измерении, которые пытались захватить огонь, но им это не удалось. Картинка сменяется, и я вижу, как молнии бьют в этот прекрасный дворец цветок, рушат его. Ведьмы атакуют спасающихся бегством феи простых людей, но стоит им выбежать из дворца, они попадают под их безжалостные атаки. Дворец рушится прямо на моих глазах, я вижу страдания погибающих под обломками людей, но зато они смогли уничтожить домино. Домино, планета, о которой рассказывал мне Линер, как и мертвым, уничтоженным тремя древними ведьмами мире, погруженным в вечные снега и льды. Именно там жила Дафна, нимфа огня дракона. Нимфа огня дракона. Но разве не она должна была быть хранительницей? Значит, она, погибнув, не возрождалась во мне, тогда она просто передала мне свою силу и ответственный долг, и поэтому снилось мне все это время, подсказывая куда-то прийти, но, я так и не поняла, куда нужно идти. Картина вновь сменяется, и я вижу коридоры этого разрушенного дворца. Видимо, это место смогло уцелеть после сильных атак трех древних ведьм. Вдруг из-за угла появляется золотое свечение и... Это Дафна. Дафна, являющаяся в моих снах. Это та нимфа огня дракона, дева в золотом облачении, в маске. Но она человек. Не тот необычный полупрозрачный призрак, а человек. Прекрасная девушка с золотыми рыжеватыми волосами в длинном платье солнечного цвета с маской крыльев на лице. И она спешит куда-то, быстро цокая каблучками по гладкому полу, следуя по темным коридорам. В ее руках маленькая я, и я не перестаю плакать. Дафна оглядывается, чего-то опасается, старается бежать быстрее, а за ней три древние ведьмы. Они нагоняют ее, летят по коридорам. Они хотят заполучить огонь дракона, хранящийся во мне, но пролетают мимо. Дафна скрылась за углом в одном из разветвлений коридоров и успокоила меня одной улыбкой. И я ответила ей тем же. Не теряя времени, она взмахнула рукой и открыла вихревой голубоватый портал в другую вселенную, на немагический мир, на Землю. Через портал я видела большую красивую планету, город Гордению, в котором прожила больше 17 лет. И Дафна отпустила меня туда, в этот мир, и тут же закрыла портал. Ведьмы смогли победить Дафну, но до того, как им это удалось, она спасла твою жизнь. Да, именно Дафна отправила меня на Землю, в Гордению, где меня оставили в детдоме, в котором я испытала множество мук, что сделали меня сильнее телом и духом. Но она спасла меня и весь мир, пожертвовав собой. Почему, Дафна? Почему ты так заботилась обо мне? И сейчас заботишься, даже будучи призраком, являешься ко мне ночью, во снах и предупреждаешь об опасности. Но я даже не пыталась тебя послушать. И сама виновата, что оказалась в подобной ситуации. Король и королева Домино были уверены, что потеряли своих дочерей. Ведьмы обнаружили Дафну, как только она закрыла портал. Подняв свои костлявые руки, они медленно надвигались на нимфу, как на добычу, загнанную в угол. Дафна отступала, но все же решила вступить в бой. Но он продлился недолго, лишь несколько вспышек золотого сияния, и нимфу окружили молнии. Ведьмы превратили ее в бестелесного призрака, который так и остался существовать в этом разрушенном, покинутом холодном месте. Они решили отправиться в изгнание, чтобы пережить горе. Они до сих пор оплакивают своих любимых дочерей. И ощущаю огромную слабость, которая тут же повалила меня с ног. Корона на моей голове все еще слабо сияет, я вижу ее свет. Я так и застыла, не в силах двинуться с места. Это мое прошлое. Я видела место, где родилась, узнала, кто такая Дафна и кем на самом деле она является для меня. Поняла, какой силой обладаю. Осознала, что я, принцесса уничтоженного тремя древними ведьмами королевства Домино, источника силы огня дракона, которая сейчас хранится во мне, как в хранительнице. А моя старшая сестра, нимфа Дафна, мои родители, король и королева Домино, которые все еще живы и где-то в этой магической вселенной. А я не могу сдержать слезы. Соленые капельки стекают по моим щекам. Это не только слезы печали по своим родным, по тому детству, которое могло у меня быть, если бы не проклятые ведьмы, по тому, как прекрасен был бы мир Домино. Это слезы бессилия, что я, хранительница такой большой силы в этом мире, такой важной, и ничего не умею. Я поддалась Гриффин, пусть и против своей воли помогала ей осуществлять замыслы по завоеванию Магикса и даже убивала. Я жестоко убила Анжелику, заживо сжигала неповинных специалистов, фей, беззащитных жителей Магикса. Разрушала здание вместе с Линером, который пытался спасти меня, а после перестал отзываться на мольбы о помощи и присоединился к Гриффин, чтобы стать под ее начало. Он сказал именно так, но много ли в тех его словах правды? Думаю, всего несколько ничтожных капель посреди необходимой лжи. Линер убивал и разрушал не по своей воле, не по своему желанию подчинялся приказам Гриффин. Он хотел спасти меня, нашел способ быть рядом, а после незаметно проводил поиски заклинаний или зелий, исцеляющих от гипноза тьмы. А я такая дура, повелась на предложение силы от Гриффин, той, кто угрожал Линеру. Кто имеет множество идеально сплетенных паутин лжи и предательств, и кто знает, насколько они большие и сколько уже невинных доверчивых существ туда попало, подобно прекрасным бабочкам. Теперь ты наконец узнала, кем являешься, моя дорогая, ухмыльнулась Айси. Она никогда не была такой довольной, никогда на лицах Трикси я не видела такого предвкушения. И Шанрил действительно с ними, она выглядит их тенью, продолжает испепелять меня взглядом. Я пытаюсь подняться на ноги, не выходит, тело не слушается меня, будто я в мгновение растеряла все свои силы, но все еще нахожусь в сознании, прямо-таки кристально чистом сознании, и только мне удалось с помощью рук приподняться от пола, в мою грудь врезается небольшой осколок, и мелкие льдинки тут же покрывают мою кожу, от молнии Сторми меня отбрасывает в стену, бьет током, но уже не так сильно, не так ощутимо больно, как раньше, как когда они напали на меня в лесу у школы, и тогда они не сдерживались, но сейчас, смахиваю слезы и зло смотрю на Трикс, они лишь посмеиваются в этом надоедающем предвкушении, что вам нужно от меня, Я наконец слышу свой настоящий голос, а не темную подделку, Гриффин. Зачем вы меня сюда притащили? Все просто, Блум, отвечает Сторми, мы хотим сделать тебя нормальной, нам нужна твоя сила. Скалюсь и с невероятным упорством поднимаюсь на ноги, опираясь о стену. Чуть не падаю вновь, но удерживаю равновесие. Ни за что, произнесла я уверенно, я ничего вам не дам. Вы, мерзкие ведьмы. Ответом на мою дерзость послужил яростный хитрый оскал Эйси. Неправильный ответ, и меня тут же накрывает ледяным ветром. Как бы я ни пыталась, защититься мне не удалось, и через мгновение я уже не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Тело полностью сковано во льдах, я накрепко примерзла к стене этого полуразрушенного дома, и даже попытки найти хотя бы одну непотухшую искорку огня в своей душе увенчались неудачей. Дракон молчал, я его не чувствовала, лишь отголоски его силы, будто он где-то далеко, в самой глубине моей сущности, будто оставил меня, возненавидев за предательство, за подчинение Гриффин, за использование его великой силы в убийствах, за непонимание его слов. «Какой вам толк от моей силы?» Устало произношу я, приподнимая голову. В глазах все размывается, я вижу лишь очертания силуэтов ведьм. «Когда я вернула тебе корону, ты узнала, что наши три прародительницы дошли до того, что уничтожили домино, чтобы добиться этой силы», — повторяла Эйси рассказ того мужчины. «Значит, три древние ведьмы и их родственники, они понимали, какую мощь содержит в себе истинный огонь. Их ничто не могло остановить, они почти добились успеха. Только вот твоя старшая сестра, нимфа Дафна, все испортила и спасла твою жизнь», — злилась Эйси, проклиная мою сестру, Дафну. «Им пришлось избавиться от нее, но прежде чем наши предшественницы сделали это, Дафна забрала тебя и спрятала в секретном месте, далеко от твоей родины». Я не желала отвечать, лишь пыталась продумать все, что произошло со мной за эти моменты. Я всегда думала, что родилась на земле, где меня ненавидели все, от редко посещавших детдом родителей до групп детей и работников в детдоме. И я отвечала им взаимной яростью. Но на самом деле все не так. Я появилась на свет здесь, в магическом измерении, в королевстве Домино. И если я не смогла защитить свой мир, семью тогда, то сейчас должна, и я. Мы продолжаем дело, которое они не закончили. Мы завершим их миссию, победно произнесла Айси, и сестры подтвердили ее слова. Последняя наследница трона Домино, наконец хоть что-то сказала Шанрил, ошарашенно пробормотала вопрос, но он оказался риторическим. И она владеет этой огромной силой. Моя бывшая подруга в ярости. Это зависть, я чувствую ее за километр. Сейчас мы вырвем эту огромную силу прямо из ее сердца, ответил Айси, и ты, Шанрил, как член нашей команды, получишь часть этой мощи. Огненная ведьма явно счастлива и, будучи ослепленной этим счастьем, не видела истины в дьявольских глазах обозленных Трикс. Хочешь что-нибудь сказать своей подружке на прощание? Небрежно спросила Айси. Шанрил медлить не стала. Оскалилась, быстрым шагом подошла ко мне и, замахнувшись, сильно ударила по лицу, по щеке и губам, так, что даже кровь из носа потекла. Я зажмурилась от боли и от отвратительного ощущения, что ничего сделать не могу, никак не отвечу, только словами, но сказать мне ей нечего. «Это тебе за Линера, подлая змея!» — выкрикнула она, оглушая, выпуская всю накопившуюся ненависть. Видимо, тогда, разрушив аудиторию практики огня, она не полностью освободилась от своей ярости. Я думала, что она все сказала, но вдруг мои волосы что-то дергает, вырывает пару прядок, принося мне резкую боль. Я открываю глаза и вижу в руке Шанрил мою корону. Мою корону, корону принцессы Домино. Что она собралась с ней делать? Зачем она ей? А это, она замахнулась и с дьявольским выражением лица с силой бросает корону об пол, применяя магию. Она трескается в нескольких местах, и драгоценные камни разлетаются на мелкие осколки прямо на моих глазах. За все остальное, эта вещь, единственная, что осталось от моего прошлого, что напоминает мне о доме, о родителях, лиц которых я не помню, о Дафне, моей дорогой сестре, напоминает мне, кто я на самом деле. И, Шанрил, разбила это сокровище. Дарси, она твоя. А, такого сильного удара я еще не получала. Я лишь увидела ладонь Дарси, направленную на меня, и мой мир вдруг померк, перевернулся несколько раз, организм мгновенно потерял баланс, кровь будто вскипела в жилах, сердце надрывалось, я чувствовала этот бешеный пульс, невыносимая лишающая мысли и сил боль в голове, последнее, что я помню, Далее меня накрыла темная пустота, очень похожая на сон. Сестры, настал момент. Сейчас мы станем самыми могущественными ведьмами в волшебном изменении. Мы будем непобедимы. Ведьмы подняли руки, медленно сконцентрировались, призывая свою истинную силу, и взмахнули ладонями, соединяя их и тут же разъединяя, создавая сосуды, которые сохранят великое пламя дракона и передадут в их сущность. Соединившись потоками энергии, они объединили души ведьм Трикс и взмыли вверх. Айси, Дарси и Сторми немедленно направили заклинание на сосуды. Вакуум. Блум ощутила вмешательство в свою сущность. Она была в темном трансе, почти что без сознания, но отлично ощущала нарастающую магию вокруг, тьму, окружившую ее и пронзившую тело, проникшую в душу. Она увидела своего ослабшего дракона, который только пытался восстановить хотя бы часть своих сил, как его вновь поработила тьма. Своим ужасным заклинанием Трикс сковали его, подчиняя. Сосуды заискрились, ощущая присутствие огромной силы. Уровень энергии в них достиг пика, и из груди Блум вырвался маленький огонек и быстро скрылся в центре ограненного молниями круга вакуумов Трикс. Сосуды ослепляющие засияли, показывая, как наполняются могущественной силой. А ведьмы не верили, что у них получилось наконец найти настоящий огонь дракона и заполучить его. Но я всегда добиваюсь того, чего хочу, предвкушая грандиозный триумф, оскалилась Айси, но ее неожиданно совершенно бесцеремонно обрывает позади стоящая Шанрил. «Так и где моя часть?» – недовольно спросила ведьма, оглядывая усмехающихся довольных Трикс. Они тут же прерывались от мысленного празднования, ощущения скорой победы, и обернулись на огненную ведьму с безразличными лицами. Стена энергии Трикс, защищающая ритуал от вторжения иных существ, медленно спала, но сосуды все еще искрились, витая неподалеку от окончательно потерявшей сознание Блум. «Ах, да», — вспомнила Айси, криво улыбнувшись и снисходительно подарила Шанрил частичку силы огня дракона. Щелкнула пальцами и из центра союза вакуумов вылетела искра и тут же влилась в тело ведьмы. Шанрил отступила на шаг, тяжело дыша, она не ожидала, что это пламя имеет такую мощнейшую силу. Ведьма зажмурилась, стараясь усмирить новую энергию внутри себя, и у нее получилось. «Хотя я не думала, что ты справишься с этой силой. Трикс же использовали вакуумы, чтобы предохранить свои души и тела от перегрузки могущественной силой огня дракона. Ведь Блум была рождена с ней и может легко применять эту энергию, не опасаясь одержимости. И пусть поначалу тоже бывали трудности, она была в полном подчинении только что пробудившегося дракона, но теперь ведьма ужилась с ним, с этой мощью, силой, и лишилась этого. Что ж, дело сделано», завершила действо Айси. Сосуды скрылись, возвращаясь в души Трикс, наполняя их силой дракона. «У нас еще много дел. Уходим отсюда», и щелкнула пальцами. Ведьмы растворились в воздухе, оставив после себя фиолетовую дымку, которая вскоре просочилась через трещины в стене и исчезла на улицах опустевшего города. Глава 27. Битва на облачной башне. Линер. Сила вокруг в мгновение возросла до критической отметки. Тьма поглотила любые иные источники и начала выкачивать энергию из душ Фарагонды и Саладина, а я отступил назад, но не сдался, лишь судорожно размышлял, как поступить теперь, как остановить эту, кажется, неуязвимую ведьму. «Сдавайтесь», — восклицает Гриффин, скались, собирая на ладонях новые искрящиеся шары. Последние минуты этого невыносимого сражения она применяет их, создает снова и снова. Скорее всего, в них заключена частичка ее истинной силы, которая уничтожает все вокруг. Чтобы разобраться с теми, слабые места, кого мне известны как собственные пять пальцев, мне не нужны союзники. А после я соберу настоящую армию могущественных магов. Мы не позволим тебе сеять семена зла, проклятая ведьма. Саладин стукнул своим жезлом и начал чтение некого заклинания на неизвестном мне языке. Лишь некоторые быстро произносимые им слова были мне понятны. Кажется, он использует сразу несколько вариантов древнемагического. Я и не ожидал, что директор Красного Фонтана такой сильный, а я пытаюсь отдышаться и собраться с мыслями. Единственное, что приходит в голову, неосуществимо, мне нельзя использовать силу на полную мощь. Только если мир будет стоять на грани разрушения, только тогда я могу проявить ее. Но, кажется, это уже случилось. Магикс уже на краю пропасти бесконечной тьмы и... «Будешь медлить дальше?» — вдруг подает голос Нирна. «Он внимателен, максимально бдителен. Он готов отдать мне свою силу без остатка, но я не могу ее принять. Блум в опасности, Трикс смогли сделать с ней все что угодно, а ты не решаешься просто использовать мою силу в могущественных заклинаниях, нервно злится, и я злюсь сам на себя, хмурюсь и опускаю голову, сжимая кулаки. Да, шепчу я, из-за сильного ветра мой тихий голос все равно никто не услышит, я боюсь убить Фарагонду и Саладина. Если что-то пойдет не так, то и уничтожить всю облачную башню. Сила нервно велика, в обыденной жизни я использую лишь самую малую часть, но на самом деле развил свои способности и своего дракона до огромных высот, и опасаюсь их применить в такой важной ситуации. Вот же я, и все-таки ты трус, Линер, рычит нервно, я вскидываю голову, резко осознавая правдивость его слов. Я сам могу управлять своей силой и даже тобой, твоим разумом и телом, и ты способен на это, мы много тренировались, но я все равно считаю, что этого недостаточно, и мы так давно не переходили в эту конвергенцию сил, соединение душ. Я не ответил, полностью углубившись в свои мысли, и дракон продолжил. А раньше все было иначе, говорит нервно. Я тут же вспоминаю многое из своей прошлой жизни, свои ужасные поступки и дьявольский характер, ту самую силу нервно, его истинную силу, которую боюсь применять, выпускать на волю сейчас, я использовал с легкостью. Слишком много мыслей о прошлом накатило на меня, я судорожно замотал головой, стараясь прогнать отвратительные воспоминания. Хватит, я предпочел об этом забыть, серьезно без капли волнения ответил я и наконец решился вернуться в битву. Мне нужно победить Гриффин, 1-1 или 3-1, неважно, как сложатся карты, как пожелает великий дракон, я должен уничтожить то, что сам пропустил, что не истребил на корню. Я виноват, что, находясь все время рядом, не замечал ее планов, то, как она готовилась к завоеванию мира. Вдруг со стороны лестницы появляются неразличимые тени, выбегают на ветровую площадку и приближаются к Гриффин. Я узнаю их, это ее верные помощницы и мои коллеги Эдилтрут и Заратустра. Активно жестикулируя, они о чем-то говорили ей, кажется, просили прекратить это безобразие. Отрывками слышал их разговор, и по одному взгляду ярко-желтых глаз обезумевшей ведьмы понял, все закончится плохо. Закрой глаза, быстро. Голос нервно пронзил мои размышления, такой громкий, что я даже замер, не сразу сообразив, чего делать. И дракон взял дело в свои руки, и сам закрыл мне глаза, поднес мои ладони к лицу, накрывая сильно сжатыми пальцами веки. В следующую секунду чуть не ослеп даже с плотно закрытыми глазами, и чуть не оглох от невыносимого раската грома, разразившегося совсем рядом, и с трудом устоял на ногах, пригнувшись. Как только вспышка исчезла, я распахнул глаза и увидел опаленную площадку, отвернувшихся, защитившихся мощными сверкающими золотыми щитами Фарагонду и Саладина. Директор все так же читал заклинание, а от его жезла исходила необычная энергия, и только через прояснившийся слух уловил истошные женские крики. Но, не успел ничего сделать, только подбежал к краю площадки и увидел, как с этой огромной высоты падают пораженные мощной молнией Гриффин профессора истории, зельеварения и трансмутации, и как они разбились о груду сваленного мусора, как медленно проявлялась на грязной земле их бордовая кровь, как к ним быстро подобрались мусорные жуки, раздирая опустевшие мертвые тела своими острыми зубами, разгрызая, съедая. Отвратительное зрелище. Меня поразил ужасный шок. Самые сильные в облачной башне профессора, те, кто к Гриффин ближе всего, две могущественных ведьмы, сильные духом женщины погибли от одного удара. Одного удара разъяренной директрисы. Она решила их судьбу, как правительница казнила непокорных слуг. Теперь ваша очередь. Я не успел пробудиться от ужаса, настигшего меня, и молниеносный шарик, маленький, кажущийся совершенно безобидным, с огромной скоростью настиг меня, Фарагонду и Саладина. Вспыхнул, ослепляя, и разорвался тысячами молний, пронзая наши тела, разбивая покрытие площадки. Через свой несдерживаемый крик от адской боли, я слышал победный смех Гриффин. Гриффин, которая стала другой. Гриффин. Она превзошла даже трех древних ведьм, а такое возможно, она кажется, наравне с ними, она похожа на них, как их наследница. А может, так и есть, свет прошел сквозь меня, лишил страданий от бесконечных темных молний Гриффин, очистил от страдания и страхов, вернул практически потерянную уверенность и открыл второе дыхание, и вдохнул полной грудью, ощутил свободу мысли и открыл глаза, и увидел перед собой красивый столб света, окруженный дымкой, в в котором виднеется очертание силуэта Саладина. Вот какое заклинание он тогда читал. Вот какая истинная сила члена распавшейся команды света. Этот столб создавал толстый невероятно прочный барьер вокруг Гриффин, не позволяющий ей свободно двигаться и применять магию. Она лишь озиралась в поисках слабого места этого особого заклинания, но такового с ее стороны нет. Фарагонда тоже времени зря не теряла, ее тело слабо светилось похожим светом, на раскрытых ладонях сиял небольшой шарик, будто сотканный из пыльцы фей. Она стояла, закрыв глаза, и сосредотачивалась, медленно увеличивала силу, и наконец шарик отозвался, он медленно раскрылся в прекрасный цветок, который Фарагонда, открыв глаза, броском направила в сторону Саладина. Заклинание прошло сквозь столб света, сквозь тело директора, и Саладин поймал этот цветок, наделил его и своей силой, продолжая контролировать барьер, взмахнул жезлом и атаковал необычным заклинанием Гриффин. И моя помощь не понадобилась, я знал, что не нужно вмешиваться. Ветер быстро закружился в эпицентре действия заклинания и резко поменял направление, будто снося нас с ветровой площадки. Вспышка и барьер был снят. Саладин одним прыжком в полете вернулся к нам и внимательно наблюдал за Гриффин. Она заливалась криком, не имела возможности двинуться. Цветок не пронзил ее, он упал ей под ноги и тут же разросся, охватывая ее в свой плен лепестков, цепляя руки и ноги, тело, и тут же начиная жестоко сжимать, растягивать, пропитывая светом. А темное существо очень слабо к такому мощному воздействию истинного света. Лепестки цветка директоров проникли в нее, ментально прорезая, уничтожая душу, лишая сущности. Гриффин в мгновение потеряла голос, застыла в безмолвном крике. И очередная вспышка с невероятным взрывом накрыла нас. С трудом мне удалось закрыться щитом, который тут же потрескался и разлетелся на осколки. Одежда и кожа горели. Такая огромная сила лизала мою кожу, обжигая, заволокла сознание, воздействуя не только на физическое, но и на астральное тело. А душу? Мою душу отчаянно защищал Нирна и быстро одним оглушительным рыком прогнал все иное из моего тела, отогнал чужеродную энергию. Но для этого ему пришлось пробудиться, открыть свою истинную силу. И именно благодаря ему я спасся. Когда все улеглось, я оказался на самом краю разбитой ветряной площадки. Ветер продолжал завывать, окружая облачную башню, тучи неустанно неслись по небу, проливая мелкий прохладный дождик. И я с трудом поднялся, с удивлением понимая, что не чувствую раннюю слабость. Наоборот, я ощутил прилив сил от своего дракона. Стоящая вокруг тишина меня напугала. Я огляделся в поисках Фарагонды и Саладина и был прав в своих опасениях. Они были без сознания. Я тут же поспешил к ним, внимательно глядел. Серьезных ран не было, но они ментально истощены. Почему, я не понимал, ведь заклинание на уничтожение души и сущности они применяли против Гриффин, и сами так пострадали. Я верну им силы. И коснувшись их лбов, открыл потоки своей магии. Медленно через мои пальцы в их души перетекала энергия огня, и через некоторое время Фарагонда и Саладин открыли глаза. Маг резко поднялся на ноги и тут же с опаской взглянул на меня, хмурясь, а я на него, а после помог встать Фарагонде. «Профессор Линер, как вы это сделали?» – просила она, внимательно разглядывая меня, мои глаза. «Подобная передача энергии должна была лишить вас большего количества силы, но ваша душа полна ею до самых краев». В голосе Саладина я прочувствовал недоверие. Я лишь взглянул на них ничего не выражающим взглядом и ответил. «Я же сказал, что вы знаете меня лучше, чем предполагаете», — спокойно произнес я, чувствуя нарастающую силу освободившегося от неприятных оков Нирна. «Что ж», — отвел глаза Саладин, все же не до конца доверяя мне, и удовлетворенно взглянул на отчего-то немного растерянную Фарагонду, будто она чего-то боится, смотрит вперед. «Это не важно. Главное, что мы покончили с Гриффин и Магиксу, больше ничто не угрожает». Как бы не так, дорогой коллега, меня пробило током от этого голоса, от этой интонации, от этого. Я резко обернулся, в ужасе расширив глаза. «Этого просто не может быть. Я все еще здесь», — произнесла Гриффин. «И она, ее внешность другая. Она вновь стала молодой. Длинные лиловые волосы до самых пят свободно развиваются на сильном ветру. Платье теперь красиво облегает ее стройную фигуру. Глаза мне напомнили Блум в ее ведьминском облачении. Зрачки стали по-звериному узкие. Вы избавили меня от этой неприятной внешности старухи. Спасибо», — Гриффин приложила изящную ладонь к подтянутой красивой груди и прикрыла глаза. Ее губы изогнулись в улыбке. А теперь пришло время заканчивать. Из-за вас я потеряла Блум и очень много времени, которое могла бы использовать для усовершенствования плана по захвату королевства Магикс. Она смогла выжить. Оскалился Саладин, сжимая в руках жезл, готовясь к новой атаке. Он явно не собирался сдаваться, его не смутило внешнее и внутреннее преобразование Гриффин, полное восстановление сил, которое я тоже уловил, как только взглянул на нее внимательней. Мое заклинание не подействовало, Фарагонда удивлена, но тоже готова сражаться до победного конца. Она побила в себе ошеломление и быстро вернула прежнюю уверенность. Решили завоевать Магикс, дорогая директриса Гриффин, увы, вам придется для начала переступить через нас. Не может быть. Почему они здесь? Голос Эйси я узнаю где угодно. Трикс вновь появились в воздухе прямо рядом с нами, глядя то на Гриффин, то на нас. И они. Нет, этого не может быть. Я не верю. Но, к сожалению, у вас ничего не выйдет, ухмыльнулась Дарси, закрыла глаза и вновь открыла, но теперь они полны яростного пламени, дракона. Нас в мгновение накрыла тьма. Гриффин и ведьмы исчезли где-то за ее пределами. Фарагонда и Саладин искали способ убрать купол Дарси, а я застыл, глядя куда-то перед собой в абсолютную черную пустоту. Потому что я понял все. Понял, почему Трикс все это время присматривались к Блум. Понял, почему они напали на нее в коридоре. Понял, почему украли ее прямо из моих рук, только появившись и тут же сбежав с поля боя. Понял, для чего они уходили. Понял, почему вернулись и вошли в сражение. Потому что они отняли у нее силы. Они украли у Блум огонь дракона. Силы, которые Блум должна защищать. Она, как принцесса королевства Домино, родилась хранительницей великого огня Творца нашего мира. Эта сила защищает вселенную от зла. Но если она попадает в руки самому злу, становиться абсолютным оружием порабощения и убийств. Но я не успел рассказать Блум об этом. И теперь что, Гриффин или Трикс? Кто с кем? Кто против кого? Какого черта здесь вообще происходит? А главное, как прекратить эту внезапно начавшуюся бойню, если против нас новые властительницы огня дракона и одержимое завоеванием королевства Гриффин, имеющие свои собственные огромные способности? Тьма как появилась, так и исчезла. Ни я, ни Фарагонда с Саладином ничего не успели сделать, это сделала Гриффин. Когда тень исчезала, я видел, как ее тело светится, а глаза пылают огнем, ее ведьминским природным зеленым огнем, который невозможно перенять, который невозможно изучить, и о его слабых местах можно лишь догадываться. Я сглотнул и перевел взгляд на Трикс. Заклинание Дарси было снято полностью, и теперь за дело принялась Сторми. Шанрил активно помогала ей. Они как-то зловеще по-животному зарычали, глаза наполнились жидким пламенем без зрачка. Ведьма кружила нескончаемая мощная энергия, они взмахнули руками и создали огромный огненный вихрь, и только по одному щелчку пальцев довольной Сторми он разъединился. И теперь и на нас, и на Гриффин устремились одинаковые смерчи, полные разрушительного огня. Но этот огонь не Блум, это огонь Шанрил. От Трикс исходит энергия огня дракона, а от нее лишь тонкие отголоски. Они не поделились с ней силой. Я встал перед директорами, загораживая их, и быстро нашептал заклинание, создавая между ладонями небольшой будто стеклянный шарик. Он мгновенно увеличился и закрыл нас. Вихрь неудержимо врезался в барьер, старался ударной волной разбить стену, столкнуть меня и помогающих мне удержать щит Фарагонду и Саладина. Новая сила Трикс. Их собственные умения были невероятны. Они практически наравне с любым профессором облачной башни, с легкостью противостояли мне, а теперь еще и огонь, который они украли у Блум. А ведь эта атака создана соединением сил только двух ведьм. Что будет, если они применят свои лучшие заклинания вчетвером? Одновременно, я не выстою против такого. Или я просто сдаюсь? Именно, Лин, сдаешься, неожиданно заговорил мой дракон. Он не выглядит встревоженным, будто Трикс вообще никакой опасности не представляют, и только я себе что-то надумал. Ты прав, это не то, что ты думаешь. О чем ты? Выдохнул я, вовремя сообразив не произносить вслух. Поднявшийся невыносимый ветер от этого вихря не позволил бы мне вздохнуть вновь. Щит начал медленно трескаться, энергия, потраченная на него, кончалась. Если сейчас же не убрать заклинание Сторми и Шанрил, нас попросту закружит и сожжет живьем. А ты не видишь, не чувствуешь, легко ухмыляется Нирна. Я дивлюсь его спокойствию. Я тут, между прочим, пытаюсь выжить. Чувствую, что они отняли у Блум ее силы, Прямо ответил я и попытался усилить барьер. Ничего не выходит, он слабеет. От огромного напора мы отходим назад к краю разрушенной ветровой площадки. Нервно что-то сказал, но я не услышал. Щит мгновенно треснул, неприятный хруст будто бы стекла коснулся моих ушей, и барьер разлетелся на осколки, обращающиеся в энергию, разлетающуюся по воздуху. Я хотел применить левитацию и постараться избежать встречи с этим вихрем, но это оказалось не нужно. Директора вновь соединили свои силы за моей спиной, и пока я удерживал барьер, они читали свои особые заклинания и, завершив их, обратили вихрь против Трикс. Смерч быстро сменил направление и понесся на ведьм, однако Сторми и Шанрил ловко развеяли его, а в прошлый раз ведьме это не удалось, она помедлила. И вновь я замер, собирая на ладонях пламя. Фарагонда и Саладин воспользовались отличным моментом. Я слышал, как они быстро читают одинаковые слова заклинания, видел их редкие пасы руками, необычные раньше невиданные мною распальцовки, а вокруг собралось такое количество света, что его, наверное, увидел бы даже простой человек. И когда заклинание было завершено, огромные шары светлой энергии, смертельной для бесконечной тьмы, с огромной скоростью направились в сторону Гриффин, которая все еще боролась с вихрем Трикс, и уверенно достигли цели, пронзая ее с двух сторон. Мой поток пламени был направлен на усиление атак директоров. Смерч взорвался от воздействия пролетевших сквозь него заклинаний, и Гриффин пронзила тысячу ярких световых лучей. Ведьма залилась криком, изогнулась, и новая вспышка не то ослепила, не то оглушила нас. Настолько сильной была эта магия. Чувства на мгновение отключились и вновь обострились, когда все закончилось. Гриффин упала на колени, тяжело дыша. «Как вы», — выдавила ведьма, пытаясь подняться на ноги, но у нее ничего не выходило. Пробовала использовать свое пламя, чтобы атаковать нас, но безуспешно. Она ослабела полностью и, кажется, я не проиграла, и свалилась как разбитая кукла. Но все еще была жива, однако заклинание света директоров полностью лишило ее силы физических и магических. «Гриффин», — начала Фарагонда серьезно и громко, — «ты должна понять, насколько плохо то, что ты делаешь, осознать свои ошибки и вернуться к обычной жизни. Я считаю, что она не может больше находиться здесь. Обыденная жизнь отныне не будет ей доступна», — дополнил Саладин недовольно. «И я с ним полностью согласен. Лишь вслух произнести это не успел. Все происходит слишком быстро. И мы забыли о еще одном противнике». Ощутив резко возросшую энергию зла совсем неподалеку, я обернулся и увидел огненные глаза Айси. Теперь ее ход, и он будет самым жестоким. Она смотрит прямо на меня полными ненависти глазами. Поднимает руки, довольно улыбаясь, замечая удивление на моем лице. И резко взмахнув ими, распахивает плащ. Тысячи ледяных осколков устремились в нашу сторону, в меня и директоров. В полете они разъединялись, трескаясь, становились мелкими более опасными иглами. Фарагонда и Саладин не заметили этого. Они говорят с Гриффин, которая слушает их и глядит невидящим взглядом, не имея возможности подняться. Они магической веревкой связали ее, чтобы удостовериться, что она больше не вернется в бой. Еще немного иглы пронзят их и меня, и возможно покончат с нами. Это смертельная атака, Линер, воскликнул Нерна, резко поднимаясь на лапы. Я знаю, я тут же загородил директоров и как можно быстрее расширял щит, усиливал его, тратя большое количество энергии. Кажется, его должно было хватить. Подняв руки, я приготовился удерживать атаку Айси, но увидел в ее глазах что-то странное и пугающее, и понял, что это за чувство, обрушившееся на меня за мгновение до соприкосновения первых игл с моим щитом, и понял, что хотел сказать мирно в этот момент, понял, какую ошибку совершил, когда уже ничего нельзя было изменить. Множество ледяных игл разбились о барьер, щит покрылся мелкими трещинами, они соединились в большие, и разбили его, открывая меня для удара. В тело вонзились сотни острых толстых иголок, замораживающих изнутри. Я замер в безмолвном крике, не мог сдвинуться с места, даже когда все закончилось. Все закончилось для кого? Для меня, Линер, закричал не своим голосом Нерна, и меня отбросило огненно-вихревой волной на противоположный край площадки. Я несколько раз перевернулся и замер. Я не могу пошевелиться, тело сковало льдом и болью, от которой хочется кричать, но я не могу, голоса будто нет, и энергия пропадает, сила куда-то уходит, будто ее выкачивают. Я не могу отозваться, сказать испуганному Нерна, что все хорошо. Наконец я прокашлялся, стер с губ кровь, и попытался подняться. И в этот момент Фарагонда защитила меня от атаки, которая бы покончила со мной. Определенно я обязан ей жизнью. Она стояла совсем рядом, удерживая барьер, а после отпустила его и отбила ледяной ветровой шар совмещенной магии Трикс, контратакуя заклинанием света. Саладин остался на прежнем месте, вновь читая некое заклинание, возможно тоже, самый сильный барьер, который я когда-либо видел. Возможно, они вновь применят ту магию, уничтожающую душу. Фарагонда, вы нам пока не нужны, директрису неоткуда взявшейся ударной волной отбивает куда-то в сторону, Саладина поражает молния Сторми, лишая его координации, и я остаюсь полностью открытым, и даже не могу поставить хотя бы самый слабый щит, тело не двигается, только поднял руку, чтобы попытаться. Нам нужен он, оскалилась Айси, готовя одну из своих самых сильных атак, собирая лед на ладонях, а ведьмы активно ей помогают, концентрируя энергию. Все они хотят покончить с. Он больше всего мешал нам достигнуть цели. Со мной, в полусознании падая с высокой ветровой площадки, я думал, как бы все хорошо могло закончиться. Если бы я не заинтересовался Блум, если бы узнал о планах Гриффин намного раньше, если бы покончил с Трикс и Шанрил, если бы я понял и рассказал своей рыжей принцессе, кем она является на самом деле, если бы лучше оберегал ее, если бы не ранил тогда, если бы показал ей домино и помог встретиться с сестрой, если бы слушался советов Нирна, тогда все вот так не закончилось бы, тогда бы я не ждал эту невероятно долгую минуту своей смерти, тогда бы я не видел отдаляющуюся облачную башню, волосы в крови, бьющие меня по лицу, не ощущал онемевшее тело от сотни медленно тающих ледяных игл, и мог бы спастись, применив левитацию, тогда бы я не жалел о том, что так и не сделал, тогда бы я спас Блум. Значит, я все-таки не исполню свою клятву и не сделаю ее счастливой, прости меня, Блум. Я так и не извинился за те ужасные слова. Глава 28. Тайное становится явью. Так холодно, мороз гуляет по моей коже слабым ветерком, касается волос, пышного ярко-красного платья и вновь убегает. Я открываю глаза, не ощущая ничего в душе, будто заново появилась на этот свет, а эмоции еще не родились. Снег окружает меня. Это волшебный лес, усыпанный освещающим все снегом, покрытый куполом зимы, и черное небо без солнца и других планет. Весь мир будто стал черно-белым. Но на Магиксе никогда не бывает зимы. Пустота. Вокруг ни души и только облетевшие сухие деревья. Ни одной птицы или животного. Никого. Я одна здесь и одна в этом мире. Будто весь мир погряз в этой тьме зимы, как и домино, моя родная планета. Ничего не осталось. Все погибли, все умерло. Лишь я, этот мороз и бесконечная тьма, умело маскирующаяся под ледяной ветер. Я будто кукла, оказавшаяся в руках темных кукловодов, а кукловодами стали. Но вдруг снег окрашивается в красный, кровь распространяется от меня, медленно растекаясь. Этот цвет так похож на оттенок моего платья. А что это за кровь? Она моя, но я не чувствую слабости. Поток крови прекращается, медленно превращаясь в пятна на снегу. Они похожи на лепестки красной розы, такие красивые и загадочные, и так прекрасно смотрятся на ослепляющие белым. Моя кровь украшает этот мир и возвращает ему утерянные ранее краски. С трудом открываю глаза и вижу перед собой потрескавшийся пол и много воды, холодной воды. Я вся промокла, очень холодно, а на стене совсем рядом висит тающими сосульками лед. Ветер свободно гуляет по помещению, по неизвестной мне комнате, в которой я случайно оказалась. Нет, не случайно. Сюда меня привели Трикс. Телепортировали с бойни в облачной башне. И насильно вытянули силы из моей души. Вырвали моего дракона и забрали себе. А я ведь только осознала, кем являюсь. Узнала свое неприятное прошлое. Поняла, что родители вовсе не желали бросать меня. И к тому же у меня есть родная сестра, с которой я пусть и не могу пообщаться. Когда захочу, не смогу ее обнять, пусть она мертва, но дав навсегда рядом со мной, в моем сердце. Она близко и снится мне. Сила огня связывает нас, сила огня дракона. И все-таки дракон был прав, он тот самый великий, особенный, сильный, но не единственный, ведь у Линера в душе тоже живет дракон и дарует ему такую же силу. Значит, он тоже с домино, тоже рожден в нашей семье, мой брат, или какой-то далекий родственник, а может, на домино все обладают частичкой силы огня дракона, и лишь на меня выпал долг стать хранительницей, слишком ответственная задача, и я провалилась. Трикс украли мои силы, и что теперь делать, я не знаю. Я должна была защищать огонь, я последняя жительница погибшего домино, я должна найти своих родителей, но как это сделать без магической силы? Алинер, что сейчас с ним, где он, а что с Магиксом, с волшебными школами, с директорами, профессорами и учениками, что происходит в этом мире? Неужели это все из-за меня, из-за моей силы Трикс заварили всю эту кашу, и Гриффин воспользовалась мной, чтобы захватывать магическое измерение? Поднимаюсь с пола, сажусь на колени, по воде линиями расплывается кровь. Она моя, кровь заживающих ран, полученных в том бою с директорами. Волосы оборваны, а платье разорвано, полностью открывает ноги. Двигаться немного больно, раны и царапины соднят. Корона, осколки разбитой короны прямо передо мной. Шанрил с такой силой бросила ее об пол, применила свою магию, что даже драгоценные камни разбились. И только один, большой камень остался цел. Он красиво переливается даже при отсутствии яркого света. Сейчас на улице бушует шторм, небо закрыто темными почти что черными тучами, и эпицентром является облачная башня. Ведь бойня там. Мои мысли мгновенно обрываются. Глаза застилает дымка, а сознание отключается. Мой взор заменяется чужим, эмоции и мысли не мои. Я сразу понимаю, что это. Кто это? Это Линер. Я вижу его глазами. Вижу разъяренную Гриффин, вижу зеленое пламя на ее ладонях, взгляд полный ненависти. Рядом с Линером стоят Фарагонда и Саладин, директора разрушенных Алфея и Красного Фонтана. Они атакуют заклинаниями чистого света, но на Гриффин это не действует, магия лишь разбивается о ее щит, и она отвечает в два или три раза сильнее. Как и в прошлый раз, я вновь не слышу ни голосов, ни взрывов, лишь мысли Линера, который отчаянно пытается удержать щит, на который с огромным напором давит поток ведьминского пламени. Что эти ведьмы сделали с Блум? Барьер трескается, Линер скалится, но продолжает держаться. Я чувствую, как его силы уменьшаются. Они украли корону и разбили зелье. Уничтожили все пути возвращения настоящий Блум. Так это он нашел корону. Я продолжаю слышать его мысли, и даже вижу отрывочные воспоминания, покрытые плотным туманом. Линер в неком дворце. На узорчатом полу лежат сугробы снега, стены, потрескавшиеся колонны в небольшом зале покрыты пылью, углы затянуты паутиной. Кажется, будто в этом месте никто давно не бывал, и прямо перед глазами развивается что-то золотое, полупрозрачное и прекрасно блестящее. И мне так знаком этот образ. Картина резко сменяется, и теперь изящные руки девушки-призрака передают Линеру корону. Я вижу, как он разглядывает сокровище, удерживая его в ладонях, обтянутых темными перчатками. Это была Дафна. Это разрушенный дворец Домино. Это моя корона, которая помогла мне все вспомнить. И Линер отправился за ней, за встречей с Дафной, чтобы мне помочь, спасти из той отвратительной тьмы. По его воспоминаниям вновь вижу. Маленькая скудная квартирка. Линер сидит на кровати, держит в руках корону и видит перед собой Трикс и Шанрил. Они о чем-то разговаривают. В их глазах нет ни капли любезности и доброты. Ведьмы атакуют Линера, он почему-то не может ответить им в полную силу, отчего-то он очень слаб. Они забирают корону и поджигают его квартиру, и только благодаря своему дракону он спасся. А после он втерся в доверие к Гриффин, помогал ей уничтожать светлые школы, но в подходящий момент ринулся в архив в поисках нужного зелья, приготовил его, попытался очистить меня от тьмы, но Трикс выбили склянку из его рук, и она разбилась. Эликсир был потерян. Я увидела себя в его глазах. Нечетко, размыто, ведь это видение и его воспоминания. Кровавая одежда, множество ран и ссадин, взлохмаченные слипшиеся волосы. Они не могли ее убить. Щит трескается и разбивается на осколки. Линер отбрасывает назад, сильно жжет кожу. Он проезжает спиной по площадке и останавливается у самого края. Линер в ужасе поворачивает голову. И я вижу его глазами огромную высоту до земли, и в страхе прихожу в себя, пытаясь отдышаться. Такое сильное, я, будто я стала Линером на несколько минут, ощутила все, что чувствует он, все его страхи, всю его боль, прочитала мысли, увидела воспоминания. Вот эта сила, неужели мы так связаны? Только мое сердце выровняло ритм. На полу передо мной в осколках короны домино засиял целый зеленый камень, начал переливаться, излучая волшебный свет. Волшебный, потому что я ощутила энергию, исходящую от него, слабую, но такую приятную и родную, будто от человека, которого я давно знаю. Свет преобразился, вытянулся наверх и расширился, превращаясь в прекрасную золотую деву. «Дафна, моя сестра, голограмма ее призрачного тела совсем маленькая, похожа на живую куклу в золотом блестящем облачении». Она взмахнула руками, расправляя свое прекрасное платье, и открыла глаза, взглянув на меня. «Да, Блум, дорогая, это я, твоя сестра». Дафна улыбается, но от чего-то немного грустно. «Я тоже чувствую печаль, ведь сестры на самом деле нет, она лишь призрак. Ты должна помочь Линеру, он в опасности. Айси, Дарси, Сторми и Шанрил вступили в битву и желают власти над этим миром. Значит, их целью был захват всего магического измерения, как и у Гриффин. И они все пользовались моей силой, лишь директриса обошлась со мной снисходительнее и превратила в пустую куклу, живое оружие, оберегая меня. Атрикс насильно вытянули силы. А Линер, я видела, ему угрожает серьезная опасность. Но мои силы потеряны, моего дракона больше нет, он у Трикс. Но я не могу, Трикс украли мои силы, с трудом признаюсь я в своей слабости сестре. Мне стыдно, я хранительница огня дракона, а меня лишили этой силы. Это отвратительно, я ужасно себя чувствую, опустошенный и разбитый. И как я теперь Линера спасу? Я вообще ни на что не годна. Никто не может украсть твои силы, сестра, вдруг говорит Дафна. Я вскидываю голову, внимательно смотрю на нее, на ее добрую, дарующую второе дыхание улыбку. О чем она говорит? Загляни в себя, и ты возродишься. Заглянуть в себя, повторила я и задумалась. Я пыталась, но я не чувствую дракона в своей душе. Да, дорогая, тело Дафны вдруг начинает мерцать, свет медленно исчезает. Кажется, она вот-вот пропадет. Я встрепенулась, вглядываясь в голограмму своей сестры, наклоняясь ниже. Иди, а я больше не могу оставаться в этом мире. Но, Дафна, стой, не уходи. Я не хочу расставаться с сестрой. Стой, кто спас меня, подарив жизнь в обмен на собственную, с единственной родственной душой. Дафна, мой единственный родственник, с которым я разговаривала за все 17 лет. Помоги Линеру и директора Малфея и Красного Фонтана. Больно, в душе больно. Я начинаю раздражаться, злиться. Нет, я не стану просто так сидеть и грустить. Это не я, я верну себя настоящую. Все это из-за этих Трикс и Гриффин, и Шанрил, и трех древних ведьм. И если древним ведьмам я не могу отомстить, я уничтожу их потомков, Айси, Дарси и Сторми. Они вернут мне даже частицу моего пламени дракона, которую им удалось украсть. Ведь моего дракона забрать невозможно. Он – живое существо, он сам решает, с кем ему быть. И он желает остаться со мной. Я клянусь, что разберусь с Трикс любой ценой, и спасу Линера. Я оскалилась, сжимая кулаки. Я вновь ощутила уверенность в себе. Ты говоришь, как настоящая принцесса. Я горжусь тобой, Блум. Слегка измученно улыбнулась Дафна. Теперь я могу уйти, моя работа здесь закончена. Она сложила руки на животе, скрестила пальцы и исчезла, разлетаясь мелкой сверкающей пыльцой. Свет погас, мерцание зеленого кристалла померкло. Драгоценный камень треснул и разлетелся на мелкие осколки. Его сила исчерпана, Дафна ушла. «Мы еще увидимся, Блум», вдруг послышался ее голос в моей голове. «Сестра все еще со мной, в моей душе, в моем сердце. Приходи к озеру Роккалучи, когда все закончится. Я буду ждать тебя». Голос затих, и вокруг вновь воцарилась тишина и пустота, а я поднялась на ноги и вышла из этого полуразрушенного дома. Удивительно, как он еще не развалился, стоило мне закрыть дверь, а вокруг пустошь, похожая на ту, что была в одном из моих последних снов. Будто мир померк и потерял цвета, стал серым и безжизненным. Вокруг разруха, ветер свободно гуляет по опустевшим улицам, которые только недавно кипели жизнью. Огромным количеством народа с разных уголков магического измерения. Кажется, совсем недавно я гуляла здесь с Линером, который угощал меня разными вкусностями, покупал одежду, а после отвел в отель. Время для уничтожения Магикса выбрано более чем великолепное, помимо множества коренных жителей этого города, погибли и гости, простые туристы. Их тела залиты кровью на пешеходных дорожках, уничтожены моим огнем. Это я убивала их, когда была порабощена Гриффин. И сейчас, не знаю, чувствую ли я жалость к этим людям, грустно ли мне от их смерти. Не знаю, хочу ли вернуть их к жизни. Возможно, если бы я умела воскрешать, то конечно же. И сейчас не время любоваться развалами города и наслаждаться холодным влажным ветром, скользящим по коже, путающим и так запутанные волосы, измазанные в крови. Я должна как-то добраться до облачной башни, но в душу заглянуть мне так и не удалось, да и левитацией не обладаю. Автобус не ходит уже несколько дней, потому что возить некого и некому. Вдруг я вновь ощутила себя не собой. Вновь глаза застелила дымка, я оступилась на высоких каблуках и чуть не упала. Я снова вижу взглядом Линера, вижу, как Саладин читает некое заклинание, вокруг множество света, доброй магии, она касается кожи, пронзает тело и душу. Я ощущаю смешанные чувства Линера. Совсем рядом Фарагонда произнесла необычный текст на одном из видов древнемагического, на ее ладонях распустился цветок света, и она направила его на своего коллегу. Он прошел сквозь Саладина, волшебник ловким движением руки взметнул свой жезл, наделил заклинание Фарагонды своей силой и отправил его на Гриффин. И множество лучей бесконечного света пронзили ее, уничтожая душу, заставляя кричать от боли. И когда Линера накрыла взрывной волной ослепляющего света, я наконец очнулась, хватаясь за голову. Видения продолжаются, они становятся все ярче, битва в самом разгаре. Линеру угрожает серьезная опасность. И если вот-вот и Трикс или как-то выдержавшая такую мощную магию Гриффин сразит его, если и директора не в состоянии продолжать битву, и Трикс с Гриффин победят, но ведь я не знаю, как вернуть свои силы. И с какой выгодой я появлюсь на поле боя? Линер лишь попытается меня защитить от яростных атак Трикс, которые надеются меня больше не увидеть, и я вообще всех в замешательство введу. Но я все равно сорвалась с места и побежала в сторону облачной башни, в сторону сгущающихся туч сверкающих молний, в сторону места, где собралось огромное количество магии темной и светлой. Мои сны сбываются, но немного иначе. Где я также лишена сил, где Линер защищает меня ценой собственной жизни, где меня атакуют ведьмы. Но здесь были не три древние ведьмы, а их потомки. И я не хочу, чтобы все закончилось, как в тех кошмарах. Я буду бороться, даже если в моей душе не осталось ни капли силы огня. Я буду сражаться за прежнюю спокойную жизнь, за свое настоящее, за свое будущее, за будущее этого мира, за Линера, за наше будущее. Пробегаю через разваленные витые ворота, выбегаю на широкую присыпанную песком дорогу, устремляюсь вперед. Я не знаю, как далеко отсюда облачная башня, не знаю, как добраться до нее быстрее. И я бегу, стуча каблуками по плотно уложенной камнями дороге, по окраине леса, сбивая натертые ноги в кровь. Больно, я устала. Я давно не занималась физически, я стала надеяться на магию. И не могу больше, на дерганном выдохе проговорила я, но продолжала бежать, а ведь почти не приблизилась к школе. Еще несколько шагов и новый рывок уже слабее только на мыслях о Линере, на страхе его возможной смерти. Я должна его спасти, из-за меня он попал в эту историю. Перехожу на шаг, тело отказывается двигаться дальше, ноги не держат, пошатываюсь, но иду. В горле пересохло, часто сглатываю, уже не пытаюсь собрать волосы и убрать их за спину, чтобы не мешались, не били по лицу. Еще чуть-чуть и упаду. Нет, я не могу так просто все оставить. Трикс могут уничтожить весь этот мир с моей силой. Я должна была защищать огонь дракона, а так халатно отнеслась к этим обязанностям. И пусть даже не знала об этом. Не могу больше. Ноги цепляются друг за друга, и я падаю лицом вперед. И тут же меня кто-то подхватывает и резко поднимает в небо. Я только чувствую чьи-то руки, сильно сжимающие мои плечи, ощущаю, как ветер усиливается с каждым метром, как он холодит мои оголенные ноги, как подо мной огромная высота и бесконечный волшебный лес с редкими полянками, невысокими камнями и кустиками. Что это такое? Я что, отключилась? И мне это снится? Хей, Блум, послышался знакомый голос сверху, я резко задираю голову, тебе помочь? Слова обрываются, несколько звуков исчезают в резких порывах ветра, закрывающих мои уши неким шумящим барьером, а я вижу развивающиеся темно-синие волосы с одной стороны, и чуть покороче светлые-светлые с другой, а совсем рядом подстраховывает меня девушка с темными, почти черными зелеными волосами. Они мелькают перед глазами, бьют их в лицо, и я не сразу разглядела. Лин, Агнес, Линша, мои подруги, точнее знакомые, похожие на подруг, мы ведь почти не общаемся, я перестала обращать на них внимание. Они игнорировали меня, избегали, а Линша занималась уроками, усердно трудилась, и времени разговаривать у нас не оставалось. Да и я не знаю, что это такое, иметь друзей, но почему они решили мне помочь? Вижу вопрос на твоем запачканном кровью лице, произнесла Агнес. Она оглядела меня и вновь устремила взор на приближающуюся облачную башню. Нет, это мы к ней приближаемся. Они помогают мне добраться до школы, потому что поняли истину. Короче говоря, Шанрил кинула нас, продолжила Ли, хмыкнув. Мы пытались ей помочь, а она, вместо того, чтобы наконец угомониться и забыть о не своего поля ягоде, то есть о профессоре Линере, набросилась на тебя. В итоге ее выгнали на месяц, а после столько всего открылось, что и думать страшно, нахмурилась Лин, изображая опаску на своем лице. Директриса Гриффин желала власти над этим миром, продолжила Линша, поудобнее обхватывая мою руку. Я следила за ней, хотела помочь тебе, когда увидела, как она порабощает тебя, но понимала, что мне, возможно, не хватит сил справиться с ней, вздохнула Линша. А я наоборот думаю, что у этой необычной светловолосой ведьмы, которая на ведьму похожа только благодаря своему нынешнему темному облачению, очень мощная магия, непонятная мне, она будто наравне с Гриффин. Мы решили объединиться, однако упустили момент, когда ты исчезла с поля боя у облачной башни, продолжила Агнес. Но по огромному всплеску сил огня вновь обнаружили, и когда пришли в мертвый город, тебя уже не нашли, и нагнали по дороге к школе, радостно оскалилась Лин, подбадривая меня одним взглядом. Ну ты даешь, думала добежать от Магикса до башни, здесь же километры. Пока девочки говорили, я ловила каждое их слово и чувствовала, как по груди разливается тепло, такое приятно, какое ощущала только когда впервые стала к Линеру ближе, когда мы общались наравне, как знакомые, нет, как друзья, а когда мы полюбили друг друга, это тепло стало нестерпимым огнем, которое тянуло и тянет нас друг к другу. Спасибо, девочки, еле слышно пробормотала я, мне никогда не было так хорошо в такие напряженные моменты. Блум, вдруг встревоженно окликнула меня Линша, я подняла на нее вопросительный взгляд, скажи, почему твоя сила угасла, верно, такая сильная ведьма, как Линша может ощущать магию других, как и я могла, когда дракон был со мной, я только, начала говорить и вдруг запнулась, рассказать, или ограничиться только основным, нет, они достойны знать правду, знать все, они пытались спасти меня, и я должна хоть как-то отблагодарить их не только простым словом спасибо, до этого дня я считала себя простой девочкой без родственников с земли из приюта Гордении, а сейчас узнала, что являюсь последней принцессой Домина и хранительницей огня дракона, который Трикс украли у меня, тихо закончила я небольшой рассказ, в котором содержится почти вся моя история, без дополнительных эпизодов встреч с Линером. Девочки молчали, эта тишина напрягает, а тем временем мы почти достигли облачной башни, а тьма, смешанная со светом, эта концентрация магии все ощутимее касается моей кожи и души, все-таки даже потеряв свои силы, я остаюсь волшебным существом и могу чувствовать энергию вокруг. Да ты гонишь, вдруг восклицает Ли, широко раскрыв рот, но тут же его захлопнула, чтобы ветром ненароком не задохнуться. Хранительница пламени великого дракона, Блум, ты серьезно? Неужели такая престижная должность? Хмыкнула я, кривя лицо. Кажется, об этом знали все, но не я, и Гриффин, и Трикс, и даже Линер. Не зря он отправился на домино за короной, чтобы спасти меня. Он знал, кто я на самом деле, но ничего не сказал, посчитал, что мне это не нужно, или решил скормить изголодавшимся по мировому господству Трикс и Гриффин. Линер, ты придурок, самый большой безбашенный придурок, ненавижу тебя и твоего дракона, ненавижу, я никогда не понимала, что у него на уме, а ты думаешь, нет, продолжила Агн, эта сила защищает наш мир, основа баланса сил. Сила самого Творца магического измерения, и я ее добродушно подарила сначала Гриффин вместе со своим телом в придачу, а после Трикс, только они избавились от ненужной телесной оболочки, забрав только самый ценный презент, пробурчала я с ярким сарказмом, грустно изогнув губы в подобии улыбки, как же тошно, черт подери, такую ответственность на меня возложили, я сначала провалилась, доверившись Гриффин, а после не смогла противостоять Трикс. Ну что за дура, самобичевание сейчас, не лучший выход, улыбнулась Линша. От одного взгляда на нее становится легче, а ее голос всегда успокаивает меня. Мне кажется, все немного не так, как ты поняла. То есть, я изогнула бровь, но тут же вспомнила слова Дафны. Она сказала мне заглянуть в себя и возродиться.